«Мастер Нахари», — коротко произнес он, но под взглядом Ирланы сжавшись продолжил, «глава магической разведки». «О, так он, можно сказать, коллега», — елейный голосом произнесла Ирлана, начиная улыбаться. «Вот, я ведь говорила, мой папа самый сильный, и поэтому, тетенька, поставьте меня на пол», — нагло произнесла мелочь. «Фиск, присмотри за мной», — скомандовала она и твердым шагом направилась внутрь полигона. «Госпожа Исиширия, мы не ждали вас так рано. Хотите понаблюдать за нашей разминкой?» — зачастил вышедший навстречу маг. «Фиск, прикрой ей уши», — передала мне девочку Ирлана. «Есть». Я сразу понял, что дальше будет. Так оно и оказалось. Столь экспрессивной и богатой на ненормативную лексику речи я не ожидал из уст Ирланы, хотя и подозревал, что она не будет миндальничать с магами. Судя по всему, ее тут знали, и она была какой-то шишкой, иначе объяснить то, что ее слушаются маги в десяток раз сильнее ее, я не мог. Кто же все-таки она такая на самом деле? Дальнейшие события были логичным выводом из произошедшего. Ирлана пригрозила всем трибуналам и оштрафовала как магов, так и администраторов полигона. А уж бедному мастеру Нахарию за дочь, бегающую по секретному магическому полигону, и вовсе попала по самые не балуй. Она перевела его на испытательный срок и оштрафовала на 2 ставки. Также пообещала лично следить за дальнейшей службой главы магической разведки и, если такое безобразие повторится, отправить всех под трибунал. На встречу с офицерами крепости из-за происшествия на полигоне мы немного опоздали. Но там уже знали о причине нашей задержки и пытались даже не смотреть на Ирлану, чтобы не спровоцировать ее. Вместо этого они внимательно рассматривали меня, пока никто не понял, кто я такой. Просто сильный магистр с ментальным направлением и все. Они пытались понять, кто я и что от меня стоит ожидать. У меня ко всем вам есть вопросы, но для начала. Лейтенант Кардгас, вы арестованы за присвоение 23 тысяч золотых, выделенных на реконструкцию системы канализации крепости. Произнесла Ирлана, после чего повернулась к офицерам пенитенциарной службы крепости. Арестовать, провести допрос 2-й степени и предоставить отчет мне в течение часа. «Есть», — ответил капитан и сразу по разговорнику связался со своими подчиненными, а вот Кардгас попытался сбежать. Чтобы этого не произошло, я парализовал его пси-техникой. «Благодарю, Фиск», — ответила Ирлана и вновь повернулась к офицерам. «Маркоси, в прошлый раз тебе удалось сохранить должность и свободу только благодаря связям в столице. По слухам, твой дядя несколько дней назад отошел в мир иной», — улыбаясь, произнесла Ирлана. «Боюсь, мне придется тебя арестовать за прошлогоднюю пропажу 13 тысяч, выделенных на закупку провианта». «Я», — начал придумывать, как выкрутиться Маркоси, — «у меня есть важная информация». «Вот и поделишься ею при разговоре со следователем», — тепло улыбнулась Ирлана, отчего у того выступил холодный пот. «Арестовать и допросить, раз он говорит, есть важная информация, даю разрешение на допрос 1-й степени, если он захочет что-то скрыть». «Есть». Все так же коротко ответил капитан, радуясь, что к нему не было претензий у Ирланы. «А теперь, господа офицеры, у меня есть целый список того, что стоит нам обсудить в таком составе. Фиск, можешь расслабиться, только не убивай никого, а то придется много бумаг заполнять». «Так точно», — отдал я ей честь, показывая, что я подконтролен столичным властям, после чего направился на улицу. Уже на улице я облегченно вздохнул. Несмотря на то, что Ирлана была раз в 100 слабее меня, она проецировала вокруг себя весьма тяжелую ауру, которая хоть сквозь мое ментальное тело и не просачивалась, но постоянное давление я чувствовал. Тут на улице я мог насладиться ощущением мощи от 2 великих источников, идущих на питание крепости. Казалось, что некто огромный против кого-то не более червяка с одобрением на тебя смотрит. «Добрый день, коллега», — обратился ко мне подошедший старичок. «Я смотрю, вы впервые у нас в крепости». «Так заметно», — оценивающе посмотрел я на младшего магистра перед собой, причем он был универсалом. «Профессор Зайр, о, вы обо мне слышали?» — приосанился профессор. «И да, это заметно, то как вы втягиваете меридианными каналами разлитую пси-энергию, и эту улыбку ни с чем не спутаешь. Так и я и 22 года назад стоял и наслаждался давлением покоренных источников. Мне Ирлана говорила, что надо будет с вами пообщаться», — ответил я. «Ирланочка решила навестить старого наставника», — обрадовался Зайр. «Не хочу вас разочаровывать, но ее прислали скорее для того, чтобы разобраться с беспорядком в крепости», — понизив голос, ответил я. «Это да, с тех пор, как ее взяли в королевскую канцелярию, совсем девочку загоняли. Ей же уже 34, а она до сих пор не закончила свою мастерскую работу. А ведь какая перспективная тема — синусоидальность дирекционного индуктора, некоммутируемая с хромофорной фузией аксерогентно-адеквантного фотонного триангулятора магического поля шестого порядка, непроизвольно выдал место работы моего куратора профессор. Эх, говорил я ей, что в науку ей надо идти, в науку, а не в эту грязь. А вы кто собственно будете? Я вас не знаю, вы специалист в каком направлении теоретической магии? Я, так сказать, любитель, произнес я, усмехнувшись, наблюдая за тем, как расстроился профессор. Но у меня есть парочка идей, могли бы взглянуть на них, все равно сегодняшняя работа уже сорвана из-за проверки, махнул рукой профессор. Показывайте, что у вас. Мне в своем время посчастливилось участвовать в активации проклятия божественного уровня без собственно задействования самих божеств. В процессе мы использовали локальное темпоральное замедление, созданное по принципу Лафара. Сегодня, рассматривая крепостную стену, я заметил знакомый контур. Можете не продолжать. Принцип Лафара как раз и был содран с этой крепостной стены, ответил разочарованно профессор. Может, вы все же посмотрите? Мне показалось, если использовать когерентное излучение второго типа на индуцирующий блок квантовой ловушки, созданной по принципу Лафара, можно добиться стабилизации рециркулирования энергетического потока и таким образом уменьшения энергопотребления более чем на два порядка. Это фантастика, воскликнул Зайр. Чтобы добиться взаимодействия когерентного излучения второго типа на энергоструктуру первого порядка, требуется сила, равная не менее 140 пикардов. Ни о какой экономии тут речи не идет. А если я докажу обратное, произнес я и хитро подмигнул профессору. Да если вы докажете обратное, я съем свою шлюпу, ответил он, сорвав с головы шляпу цилиндр. Тогда внимательно наблюдайте, произнес я, создавая квантовую ловушку, в которую в свое время в Дерилиуме ловили духа на грани становления того богом. Сейчас, спустя относительно продолжительное время, знания, которые я получил в школе от Флонда и от Симеона, уложились и согласовались со знанием физики Содружества, все вместе позволило мне разработать зону замедленного действия времени. Правда, окончательно как запустить эту зону мне в голову пришло, когда я увидел, как на стене солнечный свет преобразуется в отрицательно заряженные тахионы. Коэффициент полезного действия был очень низок, но если выделить пару блоков, ответственных за преобразование, и согласовать их с темпоральной теорией Содружества, пусть там до практики пока и не дошли, но теоретически хорошо вопрос отработали, получалось повысить коэффициент полезного действия в 100 раз. Затраты все равно оставались значительными, не для слабых псионов, но они уже были терпимыми. В этот раз в качестве источника когерентного излучения я использовал банальное заклинание света, выкрутив настройки того так, что оно стало источником когерентного излучения второго типа по местной классификации. В следующую секунду можно было наблюдать, как пылинки между моими руками начали замедляться, пока на миг не замерли полностью, а после продолжили полет в нормальном состоянии. «Это невероятно», — сжал свою шляпу профессор, — «это открытие может перевернуть все направление темпоральной магии». «Профессор», — прервал я его и кивнул на шляпу, — «может, пожалеете старика?» С просьбой посмотрел мне в глаза он. «Ладно, но с вас экскурсия по лаборатории вечером. А пока мне надо кого-то покалечить из магов», произнес я. От моих слов Зайраш отпрыгнул от меня на метр и вопросительно посмотрел. «Это зачем, Ирлана?» Коротко сказал я. «Есть те, кого будет не жалко покалечить и отправить на пару дней в госпиталь. Знаете, есть...» Поджал губы профессор. «Этот грубиян Арнерчи, пользуясь положением своего отца, откровенно издевается над моими студентами. Его отец декан нашего факультета, а сам он преподаватель по боевой магии», пояснил он мне. «Это будет интересно, а кто второй?» Спросил я у него. «Есть в отделении поставок ингредиентов мастер Галик, он дерет с нас пятикратную стоимость ингредиентов, а если начинаем возмущаться, продает их вообще на сторону. Тут что, СБ вообще мышей не ловит?» Спросил я, удивившись. «Я не совсем понял вашу фразу, но кажется, главный смысл уловил. СБ тут занято набиванием своих карманов, надеюсь, Ирланочка присмирит их хотя бы на время», поджав губы, ответил Зайр. Немного пообщавшись с профессором, чтобы выяснить местонахождение первых кандидатов на избиение, я отправился к Арнерчи. Это оказался маг-качок под 2 метра ростом. Сам он был немного сильнее Зайра, чем и пользовался, издеваясь над студентами, зная, что профессор с его совсем не боевой специализацией того не вызовет на бой, а по официальным путям он не боялся ничего, так как отец был деканом факультета конструирования и был другом принца. Скрыв свою реальную силу, я специально споткнулся и упал на него, ударяя коленом в пах. Как он взъярился, практически сразу попробовал ударить меня, но этого у него естественно не получилось. «Я требую дуэль на полигоне сейчас», наконец-то он заметил, что я тоже маг, а так как в поверхностном пси-зрении я выгляжу менталистом, причем слабым менталистом, так как занизил свою силу сильно, он был уверен в своей победе. «Отлично», скинул я маскировку, отчего Арнерчи аж посерел. «Ты будешь моим секундантом», ткнул пальцем в вышедшего из башни майора. Теперь уже Арнерчи не мог пойти на попятную. «Тебя кто подослал?» Сразу сообразил он, что неспроста я на него упал. Вместо ответа я лишь улыбнулся и направился в сторону уже знакомого мне полигона. Как такового боя не было вообще, я просто гонял его при помощи песчаной плети, удерживаемой телекинезом по всему полигону, изредка перехватывая его огненные шары и воздушные тараны. Бой продлился почти 20 минут, на которой собрались все свободные маги крепости, прослышав о дуэли. За это время Арнерчи так и не смог мне нанести ни одного удара, а сам он представлял из себя окровавленный кусок мяса, причем серьезных травм у него не было, лишь поверхностные рассечения кожного покрова моей песчаной плетью. После окончания боя, к моему удивлению, вызвалось пятеро магов-боевиков, которые вернулись из патруля сегодня. По силам они были сильными мастерами, судя по шрамам на энергетическом теле, они были очень опытными ветеранами. Бой я решил провести сразу против сработанной пятерки, мне хотелось понять, что я могу противопоставить им. И вот этот бой был уже гораздо интересней, маги работали очень сработанно, и мне приходилось иногда выходить на максимум своей скорости, чтобы избежать любезно подготовленной ловушки. Но все же сил у них было маловато, как и опыта боя против одиночного сильного противника, их приемы были в основном рассчитаны на противодействие слабых и средненьких многочисленных противников. Так что спустя 10 минут боя, который я растянул специально для того, чтобы вытянуть из них все, на что они способны, я вырубил их точечными ментальными ударами, стараясь не навредить им сильно. «Фиск, я же просила без жертв, или хотя бы не оставлять следов», — услышал я после боя голос Ирланы, играющий роль намордника на такой бешеной собаке, как я. «Так они живы», — возмутился я. «Хорошо, а теперь нам надо заняться проверкой арсенала. Ты отправляешься со мной», — приказала мне Ирлана, и я последовал следом за ней. Глава 12. Вчерашний бой дал толчок слухам, которые начали распространяться быстрее скорости звука. Уже к утру все в крепости знали о том, что прибывший инспектор из столицы привез с собой цепного пса для того, чтобы разобраться с нарушителями. За ночь крепость преобразилась. Пока я и Ирлана отдыхали в местной гостинице для гостей крепости, местные, получив хорошего пинка под зад от Ирланы, подкрепленные моим внешне легким боем сразу с лучшей сработанной пятеркой боевых магов, занялись наведением порядка. К утру на улице не осталось ни одной веточки либо любого другого мусора, да что там говорить, брусчатка была отмыта по всей крепости при помощи магов воды. Срочно провели ремонт нескольких десятков обветшавших домов. На углах улиц городка появились положенные посты военной полиции, а солдаты, вышедшие на утреннюю зарядку, пытались выполнить нормативы. Не всем это удавалось, так как не очень-то подготовке много внимания уделялось. Оказалось, что последние полгода почти 300 солдат попеременно занимались постройкой особняка проворовавшегося Каргаса. Еще 500 солдат-срочников командование сдавало в аренду фермерам, живущим вокруг крепости, для сельскохозяйственной деятельности. Как Ирлана там не поубивала этих недокомандиров, я не понимаю. Тут ситуация такова, что в каждую секунду может произойти вторжение карнунцев, а они вместо укрепления обороной занимаются непонятно чем. А ведь внутри Галападара до сих пор оставались районы, в которых нет ни людей, ни современных построек, лишь древние развалины. Конечно, за времена, прошедшие с катастрофы, из них все самое ценное уже было добыто, да и камни для строительства военного городка были взяты как раз оттуда. Но эта зона практически не контролировалась, система безопасности крепости работала лишь от внешней угрозы, а значит, там в развалинах могло быть что угодно. Периодические нашествия крыс оттуда подтверждали, что там что-то все-таки происходит, иначе откуда в развалинах быть крысам. Вчера вечером Ирлана рассказала все, что ей удалось выяснить про состояние крепости и дел в ней, и мое восхищение этой огромной твердыней начало постепенно сходить на нет. Да, от внешней угрозы крепость защищена очень хорошо, Тут и архимаги долго будут колупать защиту. Видимо, эта мнимая безопасность и была причиной того, что дела в крепости шли неважно. По результатам допроса, полученным от Картгаса и Маркоси, получалось, что практически все офицеры в крепости так или иначе были замазаны в раскрадывании бюджета крепости. Кто просто потеряет в тяжелом бою часть своего вооружения и получит взамен новое, а старое по какой-то случайности иногда всплывает в соседнем городе среди преступников при задержании. Кто спишет содержимое аптечки, а на самом деле содержимое уйдет парочке студентов, которые научились из стандартной армейской аптечки делать забористую дурь, которую они толкают военным. Но это так, любители. Конечно, до уровня Картгаса никто не дорос в плане раскрадывания бюджета, но на большинстве висело по несколько тысяч золотых, которые они тем или иным образом освоили, да скорее всего именно освоили. Лучшего слова я, наверное, придумать не смогу. Самое же сложное в ситуации было то, что наказывать всех было нельзя. Банально никому станет служить. Да и в целом эти офицеры не были плохими людьми. Они были опытными боевыми офицерами, участвующими не в одной войне с Корнумом. Их проблема была в том, что они мирное время они считали временем своего обогащения, за которое они расплатятся в следующей войне. Они даже умереть не боялись во время боя. Особо и не пригрозишь им в такой ситуации, и лишь у пятой части офицеров были семьи, через которые можно было надавить. Но по мнению Ирланы, это было слишком низко — использовать семьи, вместо нее этим займутся другие люди. Да и не было у нее задачи разбираться в этом бардаке, у нее была конкретная задача — сопровождать меня в моем турне по крепостям и создавать легенду обо мне как цепном псе королевской канцелярии. Насколько я понял, королевская канцелярия была аналогом спецслужбы, занимающейся безопасностью страны. Королевская же гвардия была оружием канцелярии для ведения дел. «Сегодня у нас по плану проверка склада со стратегическим оружием», — произнесла во время завтрака Ирлана, махая ложкой из стороны в сторону. «Там есть что-то серьезное?» — спросил я у нее. «Немного, по документам два гнева краса и десяток благословений Мионии», — ответила Ирлана, скривившись. Я непроизвольно повторил ее выражение, так как сам с недавних пор негативно отношусь ко всему связанному с ней. «А что это за оружие?» — спросил я у нее. Хотелось понять, что же эти артефакты все же делают. Гнев краса – это просто метеорит, вызванный из плана Земли. Диаметр от 10 до 5 сотен метров, объятый пламенем, — ответила Ирлана. Мощность регулируется количеством поданной маны. Не слабо, — присвистнул я. По мощности выходило, что эти артефакты мало уступали земному ядерному вооружению. А что за благословение этой потаскушки? А ты смелый, раз говоришь так о богине из первого ряда, — улыбнулась искренне Ирлана, наверное, впервые за наше знакомство. В радиусе 2 километров все животные и разумные без очень и очень качественной защиты разума начинают совокупляться. Не похоже это на оружие, — заметил я. Изначально это и не было оружием, но очень уж удобные мишени представляют из себя совокупляющиеся противники. Усмехнулась Ирлана. Правда, за каждое использование благословения в таком варианте нам необходимо отчитаться перед главой столичного храма Мионии. Тут она скривилась. Внезапно пытаясь вдохнуть воздух, Ирлана захрипела, а после начала блевать кровью с кусочками легких. Судя по паникующему взгляду, она не понимала, что происходит. Да и я особо не понимал, но знал, что надо действовать. Я сразу же активировал технику исцеления, которую знал от Микиль. Это на секунду помогло, но Ирлана вновь начала блевать кровью. Продолжая активировать одно за другим исцеление, я активировал сканер на скафандре и пси-зрение. Это сразу же позволило мне увидеть, как по легким Ирланы с большой скоростью распространяется некроз тканей. И мое исцеление лишь немного сдерживало его. Надо было поспешить, иначе стоит мне перестать ее исцелять, и она умрет. Ускорив сознание, я пытался найти выход. К сожалению, я не был специалистом в магии жизни или целительстве, а потому мне пришла единственная идея. Надо было за один раз избавиться от всей пораженной плоти. Сосредоточившись на некрозе легких, я в одно мгновение отправил в неизвестном направлении мертвые ткани легких. Практически сразу состояние Ирланы ухудшилось. Все же лишиться половины легких — это сильно. Да и кровотечение началось у нее сильное. Вот только в этот раз мое исцеление, пусть и понемногу, но лечило. После 30-й активации исцеления Ирлана смогла все же взять себя в руки и дотянуться до кулона на шее. В следующее мгновение ее объяло зеленое пламя, оставив секундой позже полностью голой. На ней был лишь кулон, но при этом она была полностью здорова. «Помоги, прохрипела Ирлана, и я ее прекрасно понял. «Сейчас», — ответил я, накинув на нее свой плащ и беря на руки ослабевшую девушку. Именно в этот момент я понял, что произошедшее не было случайностью. За соседним столом в офицерской столовой лежал уже труп, захлебнувшийся своей кровью. «Надо сообщить в столицу», — прохрипела с трудом Ирлана. «Запасной разговорник в моей сумке», — добавила она, прежде чем потеряла сознание. На всякий случай, развернув частично скафандр, я активировал его щит. Быстрая проверка столовой и кухни позволила обнаружить еще два трупа поваров. Итого было три трупа и почти умершая Ирлана. Это явно было неспроста, и тут использовалось какое-то оружие массового поражения, но я не могу понять, почему это не коснулось меня. Об этом стоит подумать позднее. А пока следовало выполнить просьбу Ирланы, пока она приходит в себя. Сканер скафандра показывал, что она в целом здорова, но у нее перенапряжение энергоканалов и легкое истощение резерва. Все же активированный артефакт использовал ее собственную силу, причем он явно был рассчитан на более сильных магов, чем она. Добравшись к выделенной нам комнате в гостинице, я застал момент, как двое солдат под командованием какого-то офицера пытались войти в нашу комнату. Стоило этому офицеру увидеть меня с Ирланой на руках, как он аж посинел от паники охватившей. «Вы, пожалуй, пока поспите», — произнес я, глядя на солдат. Легкий ментальный удар пробил их щиты, словно игла фольгу, отчего они упали на пол в коридоре. «А вот с тобой мы, пожалуй, поговорим». «Я ничего не знаю», — завопил он, но мне не надо было слушать его. Сорвав телекинезом артефакт ментальной защиты, который не в пример солдатским довольно хорошо защищал его сознание, а дальше уже банальный ментальный допрос. Чтобы не тратить время, разбираясь в структуре его разума, я просто направлял запрос в его подсознание, а далее смотрел, куда подсознание направит мысль за ответом. Всего за 2 секунды реального времени я получил всю нужную мне информацию. «Ты знаешь достаточно», — произнес я, вырубая его. «Этот Дэм Филч был заядлым картежником. Как раз вчера он проиграл 200 золотых, которых у него не было, и ему в качестве списания долга надо было забрать все наши вещи из комнаты, обещая, что нас точно не будет. О том, что мы должны быть мертвы, он ничего не знал. Он запаниковал просто от того, что мы обнаружили, как он взламывает нашу комнату. После вчерашнего моего боя он прекрасно понимал, на что я способен». Открыв дверь, я быстро добрался к вещам Ирланы и достал у нее запасной разговорник, через который сообщил о попытке убийства Ирланы. На другой стороне собеседник требовал подробностей, но у меня не было времени сообщать о них. Надо как можно быстрее было добраться до Леомопата, который попросил добыть наши вещи, пока от того не избавились, разрывая цепочку. Достав из сумки запасные артефакты и нижнее белье, я быстро одел это все на Ирлану и активировал ее защиту. Этого хватит для большинства противников в крепости, лишь пару магов сможет обойти эту защиту, но они точно этим заниматься не будут. «Люблю я охоту», — произнес я, покинув гостиницу, после чего кровожадно облизал губы. Несколько человек, увидевшие это в моем исполнении, поспешили развернуться на 180 градусов и как можно быстрее покинуть это место. Я же, начав подавать пси-энергию в надстройку над моим ментальным телом, ускорился пассивно в 2 с небольшим раза. Мир вокруг меня словно выцвел и замедлился, не настолько, чтобы я не мог взаимодействовать, но уже прилично. А далее я ускорился еще сильнее, перейдя на бег. Всего за 1,5 минуты бега я добрался до дома, в котором жил Леомпад. Вот только дом в данную секунду пылал. Кто-то подпалил дом вместе с находящимися 3 людьми в нем. Используя микротелекинез, я всего на мгновение отделил кислород из воздуха и удалил его вокруг дома. Мне все еще такие манипуляции даются тяжело, но удачно. Пламя, лишенное окислителя, практически мгновенно опало, и через дверь выбежал мужик с 2 детьми на руках. Именно в этом мужике я и узнал Леомопата. Отпустив телекинез вокруг дома, я подхватил Лема с детьми и притащил к себе. Сорвав с него стандартный армейский артефакт ментальной защиты, я влез к нему в голову, перебирая события последних суток. Спустя секунду реального времени мне удалось найти то, что я искал. К Лему обратился магистр Динкс. Менталист один из троицы, являющихся настоящим комендантом крепости. А вот это было уже интересно, очень интересно. Задачей Лема было просто организовать доставку баллона с веселящим газом в столовую, чтобы опозорить проверяющую, также добыть ее сумку, чтобы узнать, что ей известно. В итоге же веселящий газ оказался боевым отравляющим веществом, разъедающим легкие за несколько секунд. Сам Лем об этом узнал лишь 10 минут назад, после чего побежал домой, чтобы забрать детей и сбежать, но стоило ему войти в дом, как начался пожар, который ни одаренный человек не смог бы потушить или покинуть сквозь него дом. «К следователям, как только передашь детей жене», — приказал я ему. Лем сразу же согласился, понимая, что это единственный шанс выжить его детям. «И на всякий случай», — добавил я, устанавливая ментальные закладки, чтобы он обязательно направился к следователю и рассказал обо всем, что он знает по этому происшествию. «Я все сделаю», — упал на колени он и начал целовать мою обувь. «Только прошу, не надо мстить моим детям, я за все заплачу, виноват только я». «Посмотрим», — ответил я, после чего придал ускорение Лиаму телекинезом, а сам не спеша направился в сторону дома магистра Динкса. Дом находился вплотную к пункту управления крепостными стенами. По мере приближения к дому моя интуиция начала утверждать, что мне не стоит туда идти, вместо этого лучше идти в башню. И в этот раз я решил прислушаться свою интуицию, она уже не раз спасала меня. В саму башню я вошел без каких-либо проблем, так как охраны не было, а она должна была быть в большом количестве. Все-таки это стратегически важный объект, все же интуиция не подвела меня. Стоило мне оказаться внутри, как дверь за моей спиной исчезла, а перед ногами появились световые стрелочки, показывающие, куда мне стоит идти. Прислушавшись к интуиции, я попытался понять, не опасно ли мне идти вперед. Четкого ответа я не получил, вроде опасности есть, но какая-то непонятная, не грозящая прямо сейчас. Сканер скафандра показал, что стены вокруг меня абсолютно не пропускают никакую энергию, а соответственно и сигналы, думаю, квантовая связь работала бы. Вот только у меня не было ни одного активного квантового коммуникатора. Прикоснувшись телекинетическим щупом к стене, я почувствовал, как щуп моментально распался и энергия из него была поглощена стеной. А вот моей способности по манипуляции материей удалось повредить стену. Правда, сопротивление было на уровне стен здания, которое прикрывало переход в другой мир. Это немного успокоило меня, значит, я не буду полностью безоружен тут, а значит, можно и посмотреть, что тут к чему. «Магистр Динкс?» – спросил я у мага-менталиста, который был немного сильнее меня, когда вошел в помещение, куда меня привели стрелки. Там за полупрозрачным энергетическим щитом в кресле сидел маг. «Угадал», – ответил он слегка заторможенно. Присмотревшись к нему, я понял, что ему весьма сложно дается ментальное управление и он слабо воспринимает реальность. «Ну что, вам стоило умереть, тогда бы все осталось как было. Ну знаешь ли, умирать никто не любит. Это неприятно», вспомнил я все случаи того, как умирал, включая перерождение. «А что сейчас изменилось? С этой сучкой из канцелярии не договориться, думал, устраню ее и следующий будет более адекватен, кахахакаем», закашлял он, «но ничего, теперь все изменится». «Что изменится?» – спросил я у него, но можно было не спрашивать. На иллюзии, показывающей периметр крепости, пошли появились красные точки, которые начали быстро множиться. «Ну ты и ублюдок, чтобы прикрыть свои делишки, открыть путь к корнумцам». Понял я, что по всей крепости начали открываться порталы, через которые проникали солдаты противника. Надо было срочно вырваться отсюда и помочь. Но вначале надо было вновь перекрыть возможность открытия порталов. Я сразу же попытался достать его телекинезом, но он, как и ментальный удар, не прошли сквозь защиту. «Ха-ха-ха, ты думаешь, я не защитился от твоих коронных техник?» – рассмеялся Динкс. «Зря он рассказал про защиту. Теперь я знал, что применять техники, которые я использовал на турнире, не стоило, а ведь помимо тех техник у меня был скафандр, в том числе и гравитационный манипулятор. А гравитация ведь какая штука? Это физическая величина, которая действует везде и на все. Даже временем можно манипулировать при помощи гравитации, если знать как. А уж какой-то там щит, не рассчитанный на противодействие гравитационным воздействиям, это несерьезно». В одно мгновение Динкс лишился своей головы. Практически моментально появление новых точек на иллюзии прекратилось. Видимо, защита вышла на свой рабочий режим. Но и выйти отсюда я не мог, так как оказался закрыт в помещении, стены которого практически не реагировали на магию. Не будь Динкс занят управлением крепости, и скорее всего я не смог бы его так просто убить. Но в данный момент он почти полностью был сконцентрирован на том, чтобы снять пространственную защиту крепости. На меня он выделил совсем небольшой процент своего сознания, а потому и не смог отреагировать на мою атаку. И если с подкреплением корнумцев было закончено, но вот с проникшими несколькими тысячами бойцов и парой десятков магов было не так. Надо было срочно помочь, раз уж я вступил в гвардию. При помощи гравитационного манипулятора я разрушил 8 фокусирующих энергию вокруг стола с иллюзией для работы защитного поля. Практически сразу кристаллы начали восстанавливаться, но я успел в те несколько десятых секунды, пока поле не действовало, проникнуть в него, а дальше я просто занял место магистра Динкса. Практически сразу у меня перед глазами возникло меню управления крепостью на родном языке Микиль, он от современного слегка отличался, но к счастью я изучал как раз ту старую версию, а потому быстро смог разобраться в управлении. Количество информации, которое шло мне в сознание, было действительно высоко, и без нейросети я бы за минуты три полностью был бы истощен. Но нейросеть изначально была приспособлена для работы с большими потоками информации, а потому прежде чем информация начала перегружать мозг, она начала структурироваться благодаря нейросети. Уже через секунду мне удалось найти управление башней, после чего я сразу же отключил щиты вокруг пункта управления и открыл выход из нее. Параллельно я активировал систему активной защиты крепостных стен, теперь если кто-то нападет извне, стены сами разберутся с противником, а таковые будут точно. На иллюзии было видно, что за пределами крепости начали появляться новые красные точки врагов, надо было поспешить, к сожалению как-то взаимодействовать с находящимся внутри периметра кроме как с пунктом управления было нельзя, а значит пора покинуть башню. Едва я встал на ноги, как по щиту прилетело пару плазменных зарядов. Повернувшись к источнику, я увидел двух магов из той пятерки, с которой я вчера сражался. Они, видимо, сразу сюда направились, едва башня был разблокирована, и увидели труп одной из комендантов и меня, встающего из-за стола управления. Понятно было, к каким они выводам пришли. Пока они соображали, что делать дальше, я просто ускорился и пробежал через низ к выходу. А когда оказался на улице, взлетел в небо. В следующие несколько минут я превратился в машину смерти. Я просто летел на скорости около 20 км в час и поливал всех врагов каменными снарядами, разогнанными телекинезом, а всех пострадавших своим исцелением. Не знаю, сколько на моей совести было трупов, но уже на пятом десятке я перестал их считать. Солдаты, которых застали врасплох с атакой прямо в сердце их твердыни, сразу приободрились и наконец-то начали давать отпор напавшим. Мое победное шествие остановила атака магов Карнума. Пока я уничтожал массово их солдат, они подготовили какое-то заковыристое заклинание и отправили в меня. Не будь на мне щита скафандра, и мне тут бы пришел конец. Телекинетический щит — это заклинание прошло с легкостью, но вот щит скафандра остановил его, хоть и конденсаторы просели на 20%. Это было уже опасно, и мне пришлось сосредоточиться на группе из 10 магов, которые и создали это заклинание. Вот только атаковать их я не успел, так как к ним первым выскочил один из магистров-комендантов, и после они все осели на землю, истекая кровью из всех отверстий головы. Взглянув на меня подозрительным взглядом, магистр направился к другим магам противника. Буквально за десяток секунд все маги Карнума были выведены из строя, и армейские маги приступили к зачистке солдат противника, что потребовало не более 5 минут. «Фьерд сказал мне, что видел тебя в пункте управления над трупом Динкса», — произнес этот магистр мне, когда бой закончился, — «а я остатки пси-энергии потратил на исцеление раненых». «Ты причастен к этому?» — косвенно, — ответил я честно. «Давай я отправлю тебе слепок своих воспоминаний за сегодняшнее утро. Ты ведь сможешь отличить подделку?» Сделал вид, что усомнился в его профессиональных навыках. Он уже хотел высказать все, что обо мне думает, но я не дал этого сделать. «Лови». «Значит, Динкс за нашими спинами что-то проворачивал с карнумцами», — произнес магистр спустя пару минут. «Иди отдыхай, гостиница не пострадала, к твоему счастью». «А с теми что делать?» — спросил я у него, кивнув в сторону стен, за которыми собралось уже больше 15 тысяч войск клонов и под 300 магов. Самое плохое было в том, что среди магов чувствовался настоящий монстр. Он раз в 100 был сильнее Симеона, хотя по сравнению с Ютаром он был слабаком. «Ты сейчас пуст, как и большая часть наших магов. Надо восстановить силы и получить указания из столицы», — произнес он. «Иди отдыхай, когда восстановишь силы, подходи к башне, будем думать, что делать». «Сколько против архимага крепость продержится в осаде?» — спросил я у него. «Никто никогда не проверял, но то, что некоторое время продержится, это точно», — ответил он и развернулся в сторону башни. Сделав пару шагов, он повернулся ко мне вновь. «И спасибо за то, что спас Исиширию, в случае ее смерти нам не поздоровилось бы». «Ну, она мой командир», — ответил я. «Можешь не притворяться, я знаю, что вы во что-то играете, и эти игры до добра не приводят. Не будь вас, и этого нападения не было бы». «Так ты считаешь, что это из-за нас нападение?» — спросил я у него, недобро прищурившись. «Вы спровоцировали, Именно вы стали тем камушком, который запустил цепь событий, которая и привела к этой атаке и полутора сотням погибших с нашей стороны», — ответил маг, после чего вновь отвернулся от меня и направился в сторону башни. «А если бы не мы, то нападение произошло бы тогда, когда они были бы более готовы, и тогда не факт, что ты бы узнал, кто тебя убил в постели», — заметил я, судя по тому, как сбился у него шаг после моих слов. Мои слова задели его. В гостинице меня ждала уже проснувшаяся Ирлана. Ее самочувствие было еще далеким от идеального, все же истощение просто так не проходит. Но она была уже собранной и готовой к любым событиям. Мое появление ее явно успокоило, и она отложила в сторону артефактный кинжал. Судя по всему, в нем была частичка хаотической энергии межмирья, и этот кинжал мог бы пробить мою защиту, ну кроме защиты скафандра. «Как самочувствие?» – спросил я у нее. «А что не видно?» – язвительно спросила она в ответ. «Какая сейчас обстановка снаружи? Динкс оказался предателем, он решил тебя убить, ну и меня заодно. Когда не вышло, связался с корнунцами и снял пространственную защиту с крепости. К счастью, мне удалось его убить и вернуть защиту на место, но внутрь успело проникнуть несколько десятков магов и несколько тысяч солдат. Сейчас все устранены или нейтрализованы. С нашей стороны потери 150 солдат безвозвратно, еще около 700 тяжелораненых, но в течение суток половина из них вернется в строй. Среди магов тоже есть потери, собственно Динкс, которого я убил, и еще трое подмастерьев-артефакторов.